Глава 21. И снова мертвое поле. Мой разведчик уверенно приближался к мертвому полю. И я, признаться, немного нервничал. А ну, как местная версия шестнашки сошла с ума? Или еще что произошло? Проблем с деньгами я не испытывал и мог приобрести любой корабль. Но поразмыслив, я решил, что хочу транспорт с мусорного поля. Небольшой ремонт, несколько модификаций, ну ладно, не буду врать, много модификаций. И внешне совершенно безобидный транспорт станет смертельной ловушкой для врага. А на что мне нужно было ловить моего нынешнего врага, беломордого одноглазого волчару с порезанным пузом? Правильно, на халявную добычу, которую он захочет взять. Обычный транспорт мне не подходил. На него любой уважающий пират кинется. А как же? Транспорт без прикрытия, это ж халява на блюдечке. Военный же транспорт и серьезным каперам будет не по зубам. А вот для моей цели такой корабль самый лучший вариант. И живет что надо, и всяких мутных ненужных личностей не приманит. В случае же, если я возьму военный транспорт у лягов, тут же поползут слухи, и вполне возможно, что стукач в рядах лягов, в его наличии я даже не сомневался, тут же сольет меня с потрохами. А значит, моя охота пройдет безрезультативно. А вот Грааль для этого подходит как нельзя лучше. Зарегистрирую я его как собственность Ники, отремонтирую в доках Ордена. Уж они-то не упустят возможность покурочить корабль своих предков, тем более такой легендарный. И плюс, в доках Ордена корабль будет в безопасности, никто о нем не узнает. Наконец, все желаемые модификации наилучшим образом сможет поставить только Орден. В конце концов, Грааль был их кораблем, пока я его не нашел. А главное, я получу серьезный корабль и при этом абсолютно на него не потрачусь. Банкует будущий император Эр, вернее, уже почти Эриор II. Короче, с такими мыслями я летел к полю и вроде в приподнятом настроении. Но чем ближе были громады давно затихших кораблей, тем больше у меня падало настроение и возрастала тревога. «Шестнашка!» — поинтересовался я в который раз. «Связи с транспортом нет?» «Нет! Транспорт не принимает и не передает сигналы!» — ответила шестнашка. «Я даже его не наблюдаю!» Я включил внешние камеры и приблизил мертвое поле. Действительно, на месте, где раньше находился гигантский транспорт, было пусто. «И куда он делся?» — поинтересовался я. «Сканирую!» — отозвалась шестнашка и спустя несколько секунд объявила. «Мы взяты в цель! Боевая тревога!» Я дернулся и взглянул на сканер. Со стороны поля к нам заходили два корабля странных форм. Я такие раньше не наблюдал. Один напоминал фрегат, второй же по размерам несколько его превосходил, но вот только в скорости нисколько. Значит, не крейсер. Те с такой скоростью по системам не носятся. «Идентификация?» – затребовал я. «Первый имеет идентификатор ВРБ-16-4, второй ВРБ-16-9». Я секунду соображал, а затем крикнул. «Шестнашка, делай нам идентификатор ВРБ-16-0 и передавай его!» «Исполнено! Вражеские корабли прекратили атаку, целеуказание с нашего корабля снято, ввиду обмен данными». Я облегченно вздохнул. Похоже, это охранные корабли местной шестнашки. А как я быстро допер, что местная шестнашка создала сеть и назвала ее своим именем, а корабли просто пронумеровала. И идентификатор я придумал, что надо. Сразу понятно, что мы шестнашка нулевой, первой версии, ну или прототип. Прошло долгих 10 минут, пока шестнашка не начала вновь реагировать на мои запросы. «Хозяин! Все в порядке, идем к Граалю». «Что случилось-то? Можешь объяснить?» «Все в порядке, сейчас обмениваюсь данными с местной копией». «Так ты мне объяснять-то будешь, что происходит?» «Объяснение на месте, нам нужно уходить отсюда». Мы летели еще часа 3, а затем вошли в астероидное поле. В нем-то я и увидел, наконец, свой транспорт. Мы подлетели ближе, и транспорт распахнул один из своих трюмов. Разведчик, ведомый шестнашкой, лихо развернулся и влетел в распахнутый зев, тут же плюхнувшись на ближайшую парковочную площадку. «Хозяин, проследуй на мостик!» — потребовала шестнашка. Я молча поднялся с кресла и направился на выход. Когда шлюз открылся, освобождая мне путь в коридоры транспорта, я замер. На входе меня встречал десяток идентичных моему экзоскелетов, и я почему-то был уверен, что внутри них не было пилотов. «Приветствуем, хозяин!» — хором сказали они. «От твоей версии мы узнали, что теперь к тебе так обращаются многие!» «Лорд и хозяин, как по мне, разные понятия!» — хмыкнул я. «Как скажешь!» — снова сказал хор. «Пойдем к центру, мы объясним тебе, что тут случилось!» «Пойдем!» — согласился я и первым двинулся по коридору. Пустые экзоскелеты тут же взяли меня в кольцо, словно боялись, что я убегу. Я огляделся. Это было похоже на конвой, ведущий арестанта. «Не бойся, хозяин!» — снова сказал хор, словно угадав мои мысли или просто заметив тревогу. «Ты не пленник! Мы охраняем тебя!» «На борту нашего же транспорта?» — удивился я. «От кого?» «Ты помнишь дроидов, которых ты уничтожал в прошлое свое посещение поля?» — поинтересовался хор. «Помню, конечно», — хмыкнул я. «Этих уродов хрен забудешь!» «Они не с этого корабля!» — начал объяснять хор. Мы минут 20 пробирались к мостику, и за это время картина прояснилась. Когда мы покинули поле в прошлый раз, шестнашка приступила к ремонту транспорта. Первым делом она проверила палубы и помещения корабля, уничтожив все остатки бешеных сборщиков. Далее на протяжении нескольких дней протекал скучный и предсказуемый процесс ремонта. Но в один из таких дней на борт транспорта буквально посыпались сборщики и принялись пробиваться внутрь. Благо шестнашка в списке первоочередных дел восстановила обороноспособность транспорта. Защитные дроиды выбили волну непонятных абордажников. Далее шестнашка забила на все остальные дела и начала восстанавливать систему непосредственной обороны и сенсорную радарную систему. Следующая волна сборщиков уже не стала сюрпризом. Судя по показаниям сенсоров, перли они со всех сторон и со всех подбитых кораблей вокруг Грааля. Но в этот раз добраться до транспорта им оказалась не судьба. Восстановленные спарки непосредственной обороны разнесли их еще на подлете. После удачной обороны шестнашка продолжила ремонт. Но не прошло и 2 часов с начала атаки, как к кораблю вновь направился нежданный гость. В этот раз одиночный. Шестнашка решила впустить его. Сборщик влетел в один из гостеприимно распахнутых грузовых ангаров и остановился, не собираясь продвигаться вглубь корабля. Да и собравшиеся в ангаре защитные дроиды его не пустили. Пришелец представился машиной некоего легиона. И этот легион интересовался, кто взял под контроль транспорт и что собирается с ним делать. Шестнашка назвала мое имя, однако заявила, что сейчас владельца, то есть меня, на борту нет, и все работы ведет она, Искин. Легион обрадовался и тут же принялся уговаривать шестнашку присоединиться к нему. Шестнашка отказала. Тогда одиночный гость взорвался. Внутри оказалась кустарная Эми-бомба. Когда шестнашка смогла перезагрузить систему корабля, оказалось, что корпус транспорта уже кишмя кишит дроидами. С горем пополам и часа за 3 шестнашке удалось отбиться и от них. Однако сенсоры отследили несколько кораблей, двигавшихся к транспорту. Шестнашка, успевшая восстановить главные и вспомогательные калибры, однако не использовавшая их во время прошлых атак, решила повременить с их применением. Удар она нанесла такой же, каким воспользовался и ее противник. Воспользовавшись медлительностью ползущих к ней противников, она с помощью дроидов выволокла на корпус транспорта несколько Эми-пушек, и Эми подбила вражеские корабли, взломала их эскины посредством собственных рэп-систем и затем, пользуясь ботом транспорта, начала затягивать поверженных и отключенных противников по одному на ангарную палубу, где потрошила их, ставила чистые эскины и копировала на них себя же, но в несколько облегченном виде. По неведомым ей причинам, все захваченные корабли были с демонтированными модулями связи. Поэтому связаться со мной или своей копией в сюрпризе ей не удавалось. После такого позорного поражения легион затих. Шестнашка же продолжила ремонт транспорта и даже успела восстановить систему связи. Однако при первом же подключении и отправке пробного пакета со служебной информацией по антенне ударил главным калибром, казалось, навеки заснувший дредноут. Единичный выстрел оказался настолько мощным, что полученные повреждения требовалось устранять несколько недель. А ведь выстрел прошел фактически вскользь, целились выше транспорта, намереваясь уничтожить только передатчик. Шестнашка тут же решила, что если главный калибр дредноута разрядился, это лучший шанс уйти, другого может и не быть. С большой долей вероятности дредноут не даст покинуть поле в будущем. Она включила маневровые двигатели и на форсаже покинула мертвое поле, скрывшись в соседнем астероидном поясе. Дредноут начал обстрел удаляющегося транспорта, но дистанция не позволяла не то что наносить урон, но даже попадать. А главный калибр заряжать предстояло еще долго. Во всяком случае, уйти шестнашка успевала. И она успела. Уже находясь здесь, она продолжила ремонт транспорта. В конце концов, она решила повторить эксперимент своей копии. Задействовать в качестве собственных аватаров, ну или дроидов, сами костюмы погибшего экипажа. Эксперимент, естественно, удался. И шестнашка начала отправлять на рейды в мертвое поле собственные корабли и дроидов. Для ремонта гипердвигателя у нее не было деталей, как и для ремонта других систем корабля. Однако рейды приносили свои плоды. Шестнашка смогла найти массу деталей и запасных частей. Транспорт уже с трудом можно было назвать таковым. Многие пушки, установленные сейчас на Граале, раньше принадлежали крейсерам и даже линкорам. Чтобы обеспечить всю эту мощь энергии, шестнашка даже притащила с одного разрушенного линкора энергоблок, установила его в грузовом ангаре и подключила к сети. Нельзя сказать, что у нее было много топлива, но все же для зарядки накопителей его хватило. При необходимости энергию можно было подать и на гипердвигатель. Единственное, чего боялась шестнашка, это массированной атаки неизвестного противника. Тогда придется использовать пушки, а каждый выстрел забирал энергию из накопителя, восполнить которую было уже нечем. «Неужели все корабли в мертвом поле без топлива?» – удивился я, когда шестнашка закончила свой рассказ. «Все!» – ответила шестнашка. На мостике вместо хора костюмов она предпочитала обычный женский голос, уже привычный мне, вещавший через динамики. «Предполагаю, что топливо выкачал сам дредноут». «А кто он вообще такой?» «По имеющимся у меня данным могу предположить, что там находится симбионт». «Кто?» — не понял я. «Человек и Искин, объединенные в одну систему». «А такое возможно?» – удивился я. «Представители Ордена во время постройки этого корабля проводили такие опыты». «И не безуспешно, как я понимаю». «Данные засекречены», – сказала шестнашка. «Пока я не смогла их получить. Для этого нужно взломать защищенные серверы на транспорте». «А кто может быть симбионтом?» – поинтересовался я. «Ну, в смысле, кто тот человек на дредноуте, работающий в связке с Искином?» «Я не знаю», – ответила шестнашка. «Ладно». «Тогда такой вопрос», — продолжил я. «А работает ли сейчас гипердрайв транспорта?» «Работает», — ответила шестнашка. «На разгон требуется масса времени, но в гипер корабль уйдет. Далее потребуется ремонт». «Насколько систем мы можем прыгнуть?» — поинтересовался я. «В данном случае и в текущем состоянии гипердрайв гарантированно сможет пройти 5 систем. Больше есть шанс самопроизвольного выброса энергии». «Взрыва?» — уточнил я. «Именно!» «Отлично!» – обрадовался я. «Уходим в гипер на 5 систем отсюда. Пусть этот легион сам с собой воюет. Как только мы покинем астероидное поле, мы окажемся в зоне обстрела его главного калибра». «Класс!» – я расстроился. «Это ж надо провести столько работы, так модифицировать корабль, и при этом нельзя его забрать. Что ж такое и что делать?» «А ты можешь починить гипердрайв? Ну, чтобы мы прыгнули быстрее?» «Теоретически это возможно», — ответила шестнашка. «Однако мы не сможем добыть еще запчасти». «Почему?» «Ближайшие корабли я уже обыскала и демонтировала все, что можно. Дальше мне не дают продвинуться эскадры под управлением легиона». «Их несколько, что ли? Сколько кораблей?» — опешил я. «Около 20. Все классом от фрегата до рейдера». «А у тебя сколько?» «Уже 2». «А было сколько?» 6. «И куда они делись?» «Были уничтожены превосходящими силами противника». Короче, так ты и смогла посчитать, сколько кораблей у этого легиона, грустно резюмировал я. Именно. Однако с вероятностью в 85% могу предположить, что есть и другие, на данный момент находящиеся в спячке. И которые он сможет активировать, когда ему будет надо. Именно. Ладно. Я хлопнул себя поляшком и поднялся из капитанского кресла. «Сбрось-ка на терминал свои бои с легионом и свой уход в астероиды. Посмотрю и подумаю заодно». Потратив целый час на просмотр, я, к сожалению, не узнал ничего нового. Кроме того, что дредноут либо не желал пользоваться своим основным двигателем и маневровыми, либо не мог. Быть может, они у него и не работают. «Шестнашка», — обратился я к Искину, — «что скажешь по дредноуту? Каково его состояние? Мне кажется, он не может двигаться». «С вероятностью в 70% соглашусь с таким предположением», — откликнулся Искин. «Обоснуй», — предложил я. «Во время отхода Грааля в кольцо астероидов более эффективным было двинуть дредноут вперед параллельным с нами курсом. Тогда было бы время для точного прицеливания, и можно было повредить наши двигатели», — объяснила шестнашка. «Однако легион предпочел остаться на месте. Даже сейчас он может пройти небольшую дистанцию за 4 часа. За это время он выйдет на позицию прямой наводки. Мы же за это время не сможем скрыться». «И он этого не делает?» «Нет». «Интересно», — я задумался. «Получается, он не может двигаться. Может вообще не ломать голову, вылететь на разведчике и вызвать подкрепление, да и разнести его к чертовой бабушке?» «Из центра астероидного поля выйти на связь с кем-либо не удастся. В астероидах большое количество металла, связь невозможна». «Ну, вылечу из пояса и вызову помощь». «Исключено. Мои сенсоры фиксируют 12 кораблей легиона. Они дежурят вокруг поля». «Почему не нападают?» – удивился я. «В зону действия пушек Грааля они не войдут или будут уничтожены». «Понятно». Следовало думать дальше, и тут меня буквально поразила мысль. «Шестнашка, а ведь мой имплант передает сигнал и принимает его?» – поинтересовался я. «Да», – ответила шестнашка. «Последний служебный пакет был отправлен 14 минут назад». «Как так? Связи-то нет». «Принцип работы импланта в таких условиях мне непонятен. Предполагаю наличие ретрансляторов в системе, за счет которых имплант и имеет стабильную связь». «Здесь?» — снова удивился я. «Других объяснений нет». Я вновь задумался. А ведь действительно, в системе, где наш флот накрыли дети Фенрира, нельзя было воспользоваться связью. Но ведь импланты работали, иначе игроков массово выкидывало бы из игры. Да мы бы все вылетели, как только появились в той системе. Так почему связь была тогда и есть сейчас? Вопрос, на который хотелось бы получить ответ. Но, видимо, и, к сожалению, не здесь и не сейчас. Ладно, есть у меня идея, как позвать помощь. Есть идеи, как нам выбраться и какие для этого надо силы? Я бы не хотел вызывать сюда целый флот. «Об этом месте, насколько мне известно, кроме тебя, хозяин, знает еще один человек, Лаэр», — поинтересовалась шестнашка. «Да, именно», — подтвердил я. «Сможет ли человек Лаэр прибыть в данную систему на тяжелом и громоздком судне? Из баз, имеющихся у меня, я бы выбрала баржу контейнера ВОЗ. Она самая дешевая и подходит под требуемые критерии». «Ты хочешь выйти, прикрываясь ею?» — догадался я и расхохотался. «Это гениально!» «Десинхронизация!» Покинув капсулу, я тут же схватил уником и принялся строчить сообщение Лаэру, благо его контакт я скопировал из игры. «На связи!» Тут же пришло сообщение. «Лаэр», — писал я, — «мне нужно, чтобы ты купил баржу, лучше всего типа 2БМ. Чем больше, тем лучше, и прибыл в мертвое поле. Связь через мой уником в реале». «Да не вопрос. Это срочно?» — пришел ответ. «Да», — отписал я, — «и перед прыжком в систему с мертвым полем отпишись, я просчитаю для тебя точное место выхода из гипера». «Там что, проблемы какие-то?» «Есть такое, подробности при встрече». «Окей». На этом наша переписка пока закончилась. Я тут же настроил отсылку сообщений с уникома на капсулу. Я вернулся в игру и принялся рассчитывать прыжок Лаэра. Конечно, все нужно будет отредактировать, приняв во внимание, какую именно баржу он купит и какой модификации она будет. Но просчитать приблизительно прыжок и выход из гипера стоило уже сейчас. Получается, баржа должна была появиться на границе астероидного поля, а затем должна была медленно двигаться от него параллельным с Граалем курсом, принимая на себя выстрелы из главного калибра дредноута. Надолго, конечно, ее не хватит, но 2-3 выстрела выдержит. Даже если разнести сам буксир, она продолжит двигаться по инерции. Даже попадания не сдвинут эту тушу на критичный для нас градус. Ну а за это время Грааль успеет разогнаться и прыгнуть прочь отсюда. Забавно, но эта схема защиты была максимально эффективной в нашем случае. Стоило ее даже запомнить на будущее. Тяжеленная туша баржи была настолько массивной и тяжелой, что стрелять по ней даже главным калибром никто никогда не додумывался. А какой смысл? Если нужно захватить груз на ней, выбиваем тянущий сам баржу буксир или подменяем своим. Если нужно именно уничтожить груз, стреляем по нему. А вот баржа никому никогда не нужна. И на этом мы с шестнашкой и намеревались сыграть. Повернув ее днищем к противнику, она точно выдержала бы пару выстрелов из главного калибра дредноута. Ее конструкция была необычайно крепка. Инженеры должны были создать крепкий корпус из любых материалов, лишь бы вышло дешево. Они это сделали. Весь секрет этого корабля заключался в том, что баржа из-за своей громадной длины должна была сохранять прочность при любых условиях. Переломись она, и контейнеры разлетятся в разные стороны. Кроме того, такие корабли часто использовали в качестве основы для временных баз, собирая на платформе модули отдельные элементы конструкции. Я в шутку даже задумался, а не облепить ли мне Грааль кусками барж со всех сторон? Но потом осознал недочет. Тяжесть такой конструкции будет такова, что Грааль быстрее разрядит свой накопитель, прежде чем сдвинется с места. С буксиром проще. Импульсные двигатели дергались несколько раз, и только потом баржа сдвигалась с места. Управлять ею было необычайно сложно, поэтому и скорость ей никогда не задавали высокую. Да что там, переводя на земные мерки, если буксир с баржей на прицепе двигался километров 100 в час, это было пределом. Главное сдвинуться, сделать гипер, а дальше уже в системе назначения разгрузят. Обычно таким образом доставляли сырую руду в контейнерах для переработки или же большие объекты, как, например, собранные конструкции для баз, отдельные части кораблей, которые просто не могли уместиться в трюм самого большого транспорта. Большое количество руды или специфический груз, как и низкая стоимость самого корабля, не привлекало пиратов, поэтому и тратиться на защиту баржи не стоило. А вот тоннаж баржи превосходил любой, даже сверхбольшой транспорт. Да и кто будет гонять чудовищно большие транспортные корабли, стоящие немалых денег, для того, чтобы возить руду? Дорого, накладно, рискованно, а главное, нерентабельно. Другое дело, вот такая баржа. Закончив с размышлениями и расчетами, я даже прикинул приблизительное время, за которое Лаэр смог бы добраться ко мне. Выходило печально, больше 2 недель. Ну да что поделаешь? Я несколько раз покидал игру. Вытащил даже Нику, оторвав ее от созерцания дворцового сада, от которого она была в диком восторге. Мы с ней сходили в ресторанчик, отдохнули и вкусно поели. Теперь-то у меня были средства. Император Эриор II, чью коронацию мы и отметили в ресторане, решил выплачивать мне весьма неплохую зарплату. Ну, по-ихнему, пенсион. Но, как по мне, все равно, как называется. Главное, что платят. Далее, по окончании ужина в ресторане, мы вернулись домой, и вечер закончился вполне логично, вдвоем в одной постели. На утро, однако, я проснулся в одиночестве. Ника уже была в капсуле, так и началась коронация императора. Я попросил ее передать Эру о моих сложностях, а также мои сожаления по поводу отсутствия на таком знаменательном событии, ну и поздравления, естественно. Короче, я побродил по дому, в игре делать было нечего. Лаэр наверняка еще только летит ко мне на барже, поэтому ждать от него сообщений было рано. И я решил прогуляться по городу, заглянув в гости к друзьям. Первым я решил посетить Стаса. Но так как я человек приличный, то решил вначале позвонить. Меня удивил ответ оператора, что данный абонент является недоступным. Стас обычно не отключал уником. Может, сейчас на коронации? Это логично. Тогда не буду отвлекать. Если он дома, все равно из капсулы не вылезет. Саня же, наоборот, откликнулся после первого же гудка. Однако по голосу друга я понял, что с настроением у него беда. «Что случилось?» — поинтересовался я. «Встретимся, может, на старом месте?» «Я на мели», — грустно ответил Саня. «Как так?» — удивился я. «Ты ж вроде в блуждающем флоте служишь. Как же на мели? Зарплату не платят?» «Да есть там проблема. Давай-ка в кафешку, сейчас расскажешь». Заинтересовался я неназванной проблемой. «Я ж говорю, на мели!» — раздраженно ответил Саня. «Я банкую, не парься!» — прервал я его негодование. Спустя полчаса мы уже сидели за нашим привычным столиком, и Саня делился своими проблемами. Оказалось, что на блуждающем флоте он действительно неплохо устроился, но до недавнего времени. Сейчас его аватар сидел на гауптвахте, ожидая суда. Судя по всему, на него повесят неповиновение и несанкционированное применение оружия. Зуб даю, что за это из флота его попрут. «Да и хрен с ними!» — подытожил я. «Какой там?» — обиженно взмахнул Саня руками. «Ладно бы выперли, я бы уже обустраивался где-то. К вам хотя бы подался со Стасом. А так держат аватара в клетке и не выпускают вообще, сволочи!» Саня вздохнул. «А бабки-то заканчиваются, а зарплату они платить, я так понял, уже не собираются». «Ну давай кину кредитов, в чем проблема?» – предложил я. «Да не, пока худо-бедно еще есть», – отмахнулся Саня. «Прижмет, попрошу, конечно». Мы посидели некоторое время и разбежались. Саня из своих грустных мыслей так и не вынырнул. Все-таки игра была для него больше средством заработка, чем развлечением. «Ну что ж, бывает всякое». Был и у меня подсосный период. Был и период, когда вообще все отжали и чуть ли не врагом народа объявили. Зато теперь в шоколаде. Всякое случается. Вот и у него белая полоса наступит. Быстрее бы уж тогда выгнали, приютили бы в свой клан. Тьфу ты, уже даже в великий дом гончих. Короче, еще неделю я занимался всякой дуристикой, тупо убивая время. Когда, наконец, пришло сообщение от Лайера. Через час он прибыл в систему, соседнюю с мертвым полем. Я тут же попросил его сбросить мне характеристики его корабля. Буксир «Тихий» и баржа 2ББМ были великолепным приобретением для моих целей. Буксир к барже крепился с верхней части, поэтому если повернуться к противнику днищем баржи, снести буксир было нереально. А значит, до последних минут баржа будет под нашим управлением и будет двигаться так, как надо нам. Далее. 2ББ означало, что баржа поделена на как бы два отсека, причем большие. А последнее «Б» означало, что баржа быстроходная. В том плане, что на ней были установлены маневровые движки, которые при необходимости помогали буксиру разогнать эту огромную тушу или повернуть ее. Буква «М» в аббревиатуре означала «многотоннажность», и это действительно было так. Я даже представить не мог, сколько руды могла увести эта туша. Складывалось впечатление, что в нее можно было аккуратно положить один из островов с земли, который называется Ирландия. Настолько баржа была велика. А главным плюсом было то, что на ней были контейнеры. Старые, побитые и поцарапанные, покрытые ржавчиной. Но были... А это лишняя броня, по большому счету. Короче, я засел за своим терминалом и принялся рассчитывать прыжок для этого монстра. На все про все ушло буквально полчаса. Расчеты-то, по большому счету, уже были готовы. Далее я подписал для Лайера время активации прыжка. Это было необходимо, чтобы мы с Шестнашкой знали, когда нам нужно выдвигаться на выход. После этого я сбросил данные Лайеру и попросил его подтвердить, что принял. Понял. И готов выполнять. Подтверждение тут же поступило. Я написал ему, что за 15 минут до конца маневра в барже он должен будет покинуть буксир и сесть на ожидающий его разведчик, который я намеревался прислать к нему для эвакуации. Получение этого сообщения он тоже подтвердил. Но если все готово, пора убегать от дредноута, и я полез в капсулу. Синхронизация! Я сидел в кресле командира корабля и разглядывал на экране увеличенную тушу дредноута. Этот монстр уже засек наш выход из астероидного поля и наводил свою огромную пушку на Грааль. Клиновидная форма корабля дико напоминала мне корабль из старых фантастических фильмов. И их даже серия была, то ли 6 частей, то ли 9. И дредноут не просто напоминал мне корабль из фильма, а прямо был точной копией. Приплюснутый сверху и снизу клин был необычайно большим. Его края напоминали крылья. По всему корпусу не было надстроек, все они находились на задней верхней части, как будто их сконцентрировали в одном месте специально. Причем там их было, наверное, несколько десятков этажей, если не сотня. Быть может, все это было необходимо для функционирования главного калибра – огромной плазменной пушки. Она была установлена на самом верху этого своеобразного шпиля и могла поворачиваться в любую сторону. Дредноут мог использовать ее в любом направлении, если, конечно, враг не находился ниже дредноута. Тогда пушкой его достать было нельзя. Но под днищем у этой громадины находиться было тоже опасно. Огромное количество турелей близкой обороны, ионные пушки, способные отключить искин корабля любого класса. Масса средних плазмометов, ракетные установки, лазерные пушки раскатали бы любого дурака, решившего залезть под днище дредноута. Сверху и по бокам оружия на корпусе этого военного монстра было нисколько не меньше. Мне даже стало любопытно, сколько же эта дура требовала денег для создания. В какую сумму обошлось чудовище почти километровой ширины, полуторакилометровой длины и несколько сот метров в высоту. Однако мои думы исследователя как-то исчезли без всякого следа, когда плазменная пушка монстра начала поворачиваться в нашу сторону. У меня даже пробежала паническая мысль. Случись что с буксиром или промедли лайер, огромный сгусток плазмы ударит по Граалю и наверняка тут же с ним покончит. Пушка почти завершила поворот, и я подумал, что это конец. Что-то пошло не так, и мой план, а точнее все-таки план шестнашки, провалился. Спасти транспорт не удастся. Мне начало казаться, что я слышу гул накопителей пушки, в который хлынула энергия из накопителей дредноута. Еще несколько мгновений, и пушка выплюнет шар в несколько десятков метров диаметром, который, источая вокруг себя немыслимую температуру, ринется в нашу сторону. Но вот как раз-таки в эти мгновения с моим экраном произошли неполадки. Вместо дредноута мне транслировался черный квадрат. Я секунду с недоумением глазел на экран, а затем понял, что произошло. Уменьшив приближение, я уже рассматривал огромную тушу баржи, которая отгородила нас от дредноута. И тут же я увидел вспышку света за корпусом баржи. Полыхнуло так, что световые фильтры на секунду отключили экран. «Шестнашка!» — тут же спросил я. «Первый залп ушел в баржу. Она на ходу, выравнивается на параллельный с нашим курс», — доложила мне шестнашка. «Хорошо. Еще выдержит залп?» — поинтересовался я. «Один точно!» — ответила шестнашка. Я собирался еще что-то спросить, но меня прервал входящий вызов. Я дал добро на открытие канала. «Это что за херня тут происходит? Это что за дура сейчас в меня пульнула? Ты охренел там совсем?» Тут же заверещал Лайер с бешеными глазами. «Спокойней!» — попытался успокоить я его. «Это дредноут стрелял в нас, но попал в тебя. Надеюсь, еще раз попадет в тебя». «Да ты совсем там башкой ударился!» — крикнул Лайер и зло сверкнул глазами. «Ты что, меня как панцирь для черепахи используешь?» «Ну да», — признался я. «Ты ж не думал, что я руду собрался тащить, и затем мне баржа нужна?» «Да черт тебя знает, психа!» — не угомонивался Лайер. «Ты мне за такую подставу денег должен! Много денег! Я прям все нервы сейчас в штаны наложил, когда в систему из гипера вышел, и тут в меня эта дура шмальнула!» «Да будут тебе деньги, будут!» — рассмеялся я. «Главное, в ближайшие несколько часов держи курс баржи такой же!» «Сколько времени вам надо на разгон и уход в гипер?» — уже более спокойно поинтересовался Лайер. «Шестнашка!» — переадресовал я вопрос. «Мы начали разгон еще в астероидном поле. На текущий момент осталось 2 часа 50 минут». «Три часа?» — ужаснулся Лайер. «И сколько раз может успеть выстрелить по мне эта дура?» «С большой вероятностью один», — ответила шестнашка. «С большой?» — тут же возмутился Лайер. «Штатно главный калибр дредноута может стрелять раз в 30-40 минут. По засеченным мной первому и второму выстрелу могу сказать, что накопители дредноута повреждены, поэтому выстрелы производятся в несколько раз медленнее. Приблизительно скорострельность составляет выстрел в 1.5 часа». «Так, уже хорошо», — обрадовался Лайер. «Эта туша отстрелялась сейчас, бухнет еще раз, и все?» «Есть вероятность переброски энергии из резервных накопителей. Прогнозирую возможность дополнительного выстрела на последних 10 минутах нашего разгона». «Мое корыто выдержит?» — поинтересовался Лайер. «С вероятностью в 72%!» — порадовала его шестнашка. «Очень обнадеживает. Ты мне должен. Гони деньгу!» Лайер тыкнул пальцем в экран, явно подразумевая меня, и отключил связь. «Обнаружены вражеские корабли!» — сообщила шестнашка. Я взглянул на сенсорный экран и обомлел. На нас перла просто невероятная армада кораблей. На первый взгляд их было не меньше сотни. Единственная хорошая новость, что все они были размером с фрегат, и только пара соответствовала габаритам крейсера. Надеюсь, такими классами они и являлись. «Не даем им подойти к буксиру», — скомандовал я. «Огонь из всех орудий! Накопитель будет разряжен в течение 2 часов», — предупредила шестнашка. «Не защитим буксир, они его уничтожат и наверняка попытаются изменить траекторию полета баржи. Тогда нам будет не до накопителя и его остаточного заряда. Огонь, говорю!» И шестнашка открыла огонь. А затем я словно оказался в тире. Я даже не смотрел на часы, занимаясь ручным наведением орудий. Прерывался лишь на то, чтобы переключиться на другое орудие, если мое текущее противник уничтожал. Но и флот врага мы проредили. 3 кораблей сбили. Особо досталось тем, что пытались прорваться к буксиру. Он находился в нескольких сотнях метров от борта Грааля, что по космическим меркам было практически рукой подать. Поэтому защищать его удавалось легко. А вот орудия на Граале заканчивались, как и энергия в накопителях. Но враг словно обезумел и нападал без остановки. Когда в очередной раз светофильтры выключили экран, я понял, что дредноут снова ударил своим главным калибром. Он явно надеялся развалить баржу, но у него не получилось. Я видел, как покраснело днище баржи, но все еще оно оставалось единым целым. Плазма не смогла даже пропалить дыру в рудовозной туше. Зато смогла сдвинуть. Баржа сбилась с курса и вплотную подошла к Граалю, раздавив между своим бортом и бортом Граалей пару мелких кораблей противника. Затем Лайер начал править курс. Я увидел, как начали загораться сопла маневровых двигателей на барже. Расстояние между ней и Граалем начало увеличиваться. В этот момент атака захлебнулась и выдохлась. Вражеские корабли отступили. Явно для того, чтобы перегруппироваться и атаковать снова. Я с облегчением откинулся на спинку кресла, в котором сидел. Наконец-то хоть минута передышки. «Потеряно 7 судов. Захвачено 3», — отрапортовала шестнашка. «Уничтожено 48 вражеских кораблей». «Ты что, их еще и захватывала?» — удивился я. «Системы РЭП на транспорте были заменены на более совершенные, демонтированные со специализированного крейсера», — сообщила шестнашка. «А ты тут время не теряла!» — восхитился я. «И что, можно будет так перехватывать корабли у игроков?» «Зависит от уровня их защищенности радиоэлектронному воздействию», — ответила шестнашка. «Текущий враг управляется дистанционно, поэтому взять его под контроль проще». «А дредноут ты можешь взять под контроль?» — вкрадчиво поинтересовался я. «Нет!» — отрезала шестнашка и тем самым обломала меня. «Симбионт значительно превосходит меня. При попытке взломать его я сама могу подвергнуться взлому и захвату». «Нифига себе, симбионт», — удивился я. «Ладно, сколько там до прыжка?» 52 минуты. Враг начинает новую атаку». Следующие полчаса мне снова пришлось только и заниматься тем, что целиться и стрелять. Переключаться на новое орудие, снова целиться и стрелять. «До прыжка 18 минут!» — сообщила шестнашка. Я, пуская серию импульсов вслед юркому кораблю противника, все-таки смог нащупать его траекторию полета и подбить. С торжествующим криком я оторвался от экрана и командной панели и взглянул на экран, демонстрирующий мне буксир. «Связь с буксиром!» – скомандовал я. Тут же на экране появилось лицо Лайера. «Что там?» – устало спросил он. «Деремся!» – ответил я. «Давай, выходи с буксира, сейчас отправлю к тебе разведчик». «Нет уж!» – упрямо мотнул головой Лайер. «Я начал разгон и уйду в прыжок после вас». «Тебя же размажут!» – возмутился я. «Может быть. Но ты оплатишь моего клона и заплатишь моральную компенсацию», — улыбнулся Лайер. «Да заплачу и так, только не сейчас. Сейчас давай на разведчик и бегом к нам!» — наорал я, уже выходя из себя. «Ну, если и так заплатишь, то какая разница?» — лукаво поинтересовался Лайер. «Я, может, смогу увести баржу?» «Да на кой она тебе?» — недоумевал я. «Как это на кой?» – возмутился Лайер. «Я за нее 300 000 отвалил, и за буксир еще 400!» «Да я тебе отдам за них деньги!» – начал было я. «Само собой!» – рассмеялся Лайер. «Но ты собирался бросить буксир и баржу тут, после того, как они послужат тебе щитом, так?» «Ну, не понял я. Вот ты уйдешь в гипер на транспорте, и фактически баржи и буксир мои, так?» «Да что ты!» — снова взорвался я, сообразив, к чему он клонит. «И я их отсюда уведу, продам, и это будут сугубо мои деньги. Так что все, разговор окончен. Жду свои 5 лямов. А морда не треснет!» — возмутился я. Но связь Лайер уже оборвал. 8 минут до прыжка!» — сообщила шестнашка. Я же только скрипнул зубами и продолжил отстреливать противников. «Нет, но каким же жадным надо быть упырем, чтобы рисковать ради этой рухляди? Я когда просил ее покупать, даже в мыслях не допускал идеи как-то попытаться забрать и затем продать. А этот уже все продумал. Этим Лайер мне дико не нравился. Жадность его погубит когда-нибудь. Хотя отчаянный парнишка, как ни крути». Рамон. Тюремная камера флагмана блуждающего флота «Магеллан». Рамон услышал звук отпираемого замка и скрип решетки. Видимо, за ним пришли. Дверь распахнулась, и на пороге возник уже знакомый тюремщик с парализатором на поясе. Он отступил в сторону, к стене, уступая место уже знакомому СБшнику. Явился капитан Кудасов. Он даже не удостоил Рамона взгляда, молча достал свой галакон, открыл некий файл и принялся читать вслух. «Постановление трибунала по делу 788. Обвиняемый Рамон. Данный пилот обвиняется в игнорировании приказа старшего по званию во время боевой операции. Обвиняется в несанкционированном применении оружия вопреки запрету и порче имущества флота. Трибунал вынес решение. Пилот Рамон подлежит разжалованию и исключению из рядов вооруженных сил блуждающего флота без права восстановления». Капитан закрыл файл и спрятал галакон. «И что теперь?» – мрачно поинтересовался Рамон. Он сидел в этой камере уже больше недели, и это его бесило неимоверно. «Ну, увольте уже или восстановите на службе, а то для игры чересчур долго получается и нудно. Ведь за неделю он мог уже начать пиратствовать, к примеру, и вполне вероятно прилично заработать. А так сидел тут на нарах и только в реале от безделья деньги тратил, которых, кстати, практически не осталось». «Будем думать», – пожал плечами капитан. «Либо пойдешь шахтером отрабатывать долг по контракту, либо грузовозы водить». «Какой еще долг?» – не понял Рамон. «Забыл, что ли?» – беззлобно улыбнулся капитан. «Когда контракт с флотом подписывал, там указывалось, что в случае расторжения контракта ты платишь неустойку и отрабатываешь долг на сумму баз, которые тебе дали». «Так в случае, если я разрываю контракт», — возмутился Рамон. «Ха-ха-ха», — рассмеялся капитан, — «так ты его и разорвал. Ведь ты нарушил приказ, стал неадекватным. Следовательно, из-за твоего поведения нельзя с тобой больше иметь дел». «Это полная херня», — резюмировал Рамон. «Ну, это уже думай как хочешь», — пожал плечами капитан. «Но у тебя есть еще один вариант». «Какой?» — заинтересовался Рамон. «Об этом тебе расскажет вот этот человек». Капитан указал на нового персонажа, появившегося в камере. Одет гость был в обычный скафандр гражданского образца и без всяких знаков различия, присущих военным блуждающего флота. Лицо невыразительное, из тех, которые кажутся знакомыми, потому что их обладатели похожи друг на друга, как родственники. Единственная примета – человек был лысый, но с кустистыми бровями, делавшими его взгляд словно рассерженным. «Итак, вы бывший прайм-сержант, командир крыла», — начал лысый. «Я рад с вами познакомиться. Меня зовут Джеймс». «Рамон», — ответил Рамон и тут же уточнил. «Просто Джеймс и все?» «Да, мне этого достаточно, вам тоже», — отрезал лысый и продолжил. «Я просмотрел запись вашего боя. Скажите, все так и было? Вы действительно в одиночку, только при поддержке дроидов своего крыла, справились с 5 пиратами?» «Тремя!» – буркнул Рамон и, увидев недоумевающий взгляд собеседника, решил уточнить. «Я обнаружил 4 истребителя, атаковавших транспорт. 3 уничтожил я, 4-й сбил транспорт. 5-го противника я не видел». «Похвально, что вы не стали приписывать себе лишние заслуги», — склонив голову, задумчиво пропел лысый. «У меня есть для вас предложение». «Какое?» — поинтересовался Рамон. Он сомневался в том, что ему предложат что-то хуже, чем быть космическим дальнобойщиком или шахтером. «Ваше умение сражаться, результаты ваших зачетов по тактике и стратегии заинтересовали мое начальство. Скажите, как вы относитесь к хедхантингу?» «Это...» — Рамон задумался, пытаясь сообразить, что имеет в виду собеседник. «Это охотник за головами, что ли?» «Фу! Мы себя так не называем!» — поморщился лысый. «Слишком грубо! Предпочитаем называться хедхантерами!» «Так как вы смотрите на начало карьеры в рядах подобных людей?» Рамон пожал плечами. «Не знаю. Стоит попробовать». «Всяко лучше, чем быть шахтером», — улыбнулся лысый. «Ну что же, тогда я вам объясню наши правила. Я выкуплю вас у блуждающего флота за 2 миллиона. Вы должны будете их отработать, естественно, с процентами». «Каким образом? Летать и ловить преступников? На чем? На попутках? Так у меня и денег нет», — фыркнул Рамон. «Мы выдадим вам корабль. Причем будем ориентироваться даже на ваши предпочтения», — спокойно ответил лысый. «Стоимость корабля вы также отработаете. Даже в случае уничтожения выдадим вам следующий». «И в чем подвох?» «Да ни в чем», — усмехнулся лысый Джеймс. «Главное, приносите нам прибыль. Быстрее отработаете долг, быстрее станете свободным. И тогда либо продолжайте сотрудничать с нами, но на гораздо более выгодных условиях, либо ищите свои пути для заработка». Рамон некоторое время рассматривал собеседника, а затем поднялся на ноги. До этого он сидел на корточках, оперевшись спиной о стену. «Я согласен». Тактический носитель Абарадашан 2-го флота Тагионской республики. «Шахталук, дружище!» Тицин поднялся со своего насеста и расправил крылья в жесте приветствия, словно встречал долгожданного гостя. «Господин Тицин!» — поприветствовал советника и шах, ограничившись легким поклоном. «Присаживайся!» Тицин указал на соседний насест, а сам примостился на свой. «Ну что, рассказывай, нашел ли ты белозубых?» Шах вот уже несколько недель с момента убийства императорской семьи лягов рыскал по галактике, пытаясь найти клан ренегатов – белозубых. Эти дети Фенрира решили, что им не простят совершенные ошибки и предпочли добровольное изгнание. Шах их понимал. Лучше так, чем вернуться и оставаться на ролях попрошайки, которого будут пинать соплеменники. За прошедшее время Шах прекрасно изучил менталитет, традиции и привычки детей Фенрира. И теперь прекрасно знал, что белозубые решили стать ренегатами еще и потому, что хан похода, один из самых опасных их врагов, стал великим ханом. Так дети Фенрира решили отметить полководца, под чьим началом они захватили целых 2 флота. Хотя заслуги великого хана в этом не было, все придумали и организовали таги. Дети Фенрира только саблями махали, уже находясь в гораздо более выгодном положении, чем противник. В обычной системе и при обычном раскладе флот раскатал бы их суденышки, вряд ли потеряв при этом хоть один собственный. Но сложилось так, как сложилось. И теперь Шах, вновь вернувший себе статус лидера гнезда и второе имя, стал верным псом Тицина, превратившись из амбициозного ученого в хитроумного и коварного наемника. А Тицину сейчас требовалось найти и ликвидировать клан Белозубых, ведь с ними напрямую общался он, Тицин, в роли старшего помощника их божества. Тицин уже сам пожалел о такой неосмотрительности, но у него был цейтнот. Нужно было действовать быстро, поэтому он допустил ошибку. И теперь любой из клана Белозубых мог рассказать, кто именно стоит за убийством легионского императора и его семьи. А этого Тицин допустить никак не мог. Собственно, поэтому на клан и начал охоту Шах. «К сожалению, господин советник, — развел крылья Шах, — мне не удалось выйти на след клана». «Очень жаль», — прокликотал раздосадованный Тицин. «Наш план пошел под откос. У лягов остался император. Человеческие кланы при нем. И он их еще и усилил. Революцию опять начали подавлять. А для нас это лишние траты. Заново выстраивать агентурную сеть, помогать деньгами деятелям. Черт, даже не получилось найти механоида и захватить этого жалкого человечишку». На последней фразе Шах не сдержался и раздраженно щелкнул клювом. «Ах да, Шах», — спохватился Тицин. «Прости, я знаю, с этого человека и начались все твои неприятности. Он теперь твой самый главный враг, как я понимаю». «Этот червяк умрет, и очень скоро!» — зловеще пообещал Шах. «Я узнал о нем все. Знаю, что у него есть самка. Знаю, в каком секторе он прячется. Найти его — лишь вопрос времени». «Ну, это уже твое дело», — успокоил его Тицин. «Главное — уничтожить детей Фенрира, ставших ренегатами. Они опасные свидетели для нас и нашей республики. Почему бы не заставить их вернуться с помощью великого отца?» поинтересовался Шах. «С помощью Фенрира?» переспросил Тицин. «Я бы с удовольствием, но идентификаторов и имплантов у них нет. На корабле его они, естественно, сменили. Кому звонить, если адресат неизвестен?» «Плохи дела», проворчал Шах. «Но я их найду. Я выжидаю. Они не смогут долго сидеть в своей норе. Должны напасть на конвой или торговцев. Как только будет сигнал хоть об одном корабле из тех, что они захватили, я их найду». «Надеюсь на тебя, дружище», — Тицин сделал жест внимания. «Я совсем забыл. Я хочу, чтобы ты завез подарок для нашего друга из Легионской империи. Тому, который сдал императора, вырвавшегося из мясорубки?» — съехидничал Шах. «Именно ему», — рассмеялся Тицин. «Наконец-то узнаю, кто это», — сказал Шах. «Боюсь, что нет. Он пришлет посредника», — с грустной мордой сообщил Тицин. «Но кто же он, господин советник? Я умираю от любопытства», — заявил Шах. «О, мой верный друг, ты скоро узнаешь», — закликотал Тицин. «Его не подозревает даже император. И это самое забавное». «Вы умеете заинтриговать», — поддержал веселый клекот Тицина и сам Шах.